Знаете, что вам обещана вечная жизнь в Боге, что ее надо заслужить послушанием Богу и Его Церкви в этой кратковременной жизни, терпением болезней, скорбей, невзгод и разных лишений, и вы не хотите повиноваться Творцу, живете в беспечности и нерадении о своей душе, в нерадении о добродетели, в непрестанных грехах. Чего вам ожидать после этого, неблагодарные, злонравные и непослушные твари? Душа моя, подумай и обрати всю жизнь земную во славу Божию и во благо ближних, не угождай плоти и крови, а Господу своему. Плоть и кровь тленны, как и все земное.